Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! А здесь мы, Иван Царевич. Прискакал на сером волке из 39-го царства с радостными вестями почитать всем добрым людям русские народные сказки и в это чудесное время возрадовать ваши души. Сегодня я читаю сказку «Теремок», а народная мудрость говорит «Святая простота». И в этих простых сказочках скрыто очень много мудрости и премудрости. Слушайте внимательно. Теремок. Ехал ремесленник с горшками на ярмарку и потерял один горшок. Прилетел комар-пискун и спрашивает: «Чей теремок? Кто в тереме живет?» Видит? Никого нету. Он залетел в горшок и стал там жить-поживать. Прилетела муха-горюха и спрашивает: «Чей терем теремок? Кто в тереме живет?» «Я комар-пискун, а ты кто?» «А я муха-горюха. Ступай ко мне жить». Стали они жить вдвоем. Прибежала мышка-погрызуха и спрашивает: «Чей терем теремок? Кто в тереме живет?» «Я муха-горюха». «Я комар-пискун. А ты кто?» «А я мышка-погрызушка. Ступай к нам жить». Стали они жить втроем. Прискакала лягушка квакушка и спрашивает: «Чей терем теремок, кто в тереме живет?» «Я комар-пискун, я муха-горюха, я мышка-погрызуха, а ты кто?» «А я лягушка-квакушка. Ступай к нам жить». Стали они жить вчетвером. Бежит зайка-трусишка и спрашивает: «Чей терем теремок, кто в тереме живет?» «Я комар-пискун, я муха-горюха, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я зайка-трусишка. Ступай к нам жить». Стали они жить впятером. Бежала мимо лисица-хитрица и спрашивает: «Чей терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я муха-горюха, я комар-пискун, мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я зайка-трусишка, а ты кто?» «А я лисица-хитрица. Ступай к нам жить». Стали они жить вшестером. Прибежал волк, зубами щелк: «Чей терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я комар-пискун, я муха-горюха, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я зайка-трусишка, я лисица-хитрица, а ты кто?» «А я волк, зубами щелк. Ступай к нам жить». Вот живут они семеро, все вместе, и стало им тесновато. Пришел медведь и стучится: «Чей терем-теремок, кто в тереме живет?» «Я комар-пискун, я муха-горюха, я мышка-погрызуха, я лягушка-квакушка, я зайка-трусишка, я лисица-хитрица, я волк зубами щелк, а ты кто?» «А я медведь, раздави всех». Сел медведь на горшок, горшок раздавил всех зверей, распугал. Вот они все и разбежались по лесу, так и ходят в поисках нового теремка. Сказка в поученье на доброе учение. Добрые молодцы и красные девицы, сказка «Теремок» из новой книги Ивана Царевича «Русские народные сказки». Сегодня, в это время, 2021 лето, от Рождества Бога Слова, одна из самых актуальных. Почему? Потому что она рассказывает о том, как человек болеет и как к нему приходит смертельная болезнь, садится на его тело теремок, и человек умирает, перестает потеть. Ведь сейчас по нашему миру ходят какие-то непонятные хвори, лихоманки, люди болеют. Непонятно от чего. И как все это начинается, описано в сказке «Теремок». В каждой сказке есть много смыслов. Мы рассмотрим как раз смысл, который актуален сегодня. Все начинается с комарика. А комарик что делает? Укольчик. и сейчас, заметьте, темные силы, очень активно предлагает всем сделать укольчики. Вот. Думаю, вы понимаете, какие укольчики. И с этого начинается болезнь. И эта болезнь проходит 7 уровней. И если человек все эти 7 уровней идет путем деградации, нисхождения по золотому пути, то в конце приходит смерть. Человек умирает от болезни и дряхлости. Комар также символизирует наше желание подкалывать других людей. Знаете, есть веселые шутки, радостные, которые поднимают настроение, а есть вот такой черный юмор. Есть такие жесткие подколки, которые оскорбляют человека, унижают. И когда мы начинаем это делать, то в теле человека, в его теремке, появляются первые энергетические пробои, куда проникают уже более опасные хвори и недуги. После комарика, когда человек позволяет себе иронично, цинично относиться к себе и к другим людям, к нему приходит муха-горюха. Вот это горе, которое сейчас у некоторых людей. О боже, горе, что творится с миром, что творится с моей личной жизнью. И вот это твоя горюха, ты горюешь. А с этим горюхом приходят всякие хвори. По нашей сказочной мудрости, каждая болезнь, каждая хворь уникальна. Нету вот, например, болезни грипп одинаковой, которые бы болели все люди. Один человек болеет одной хворью, другой, второй, третий. Вот как у нас лица уникальны, так и каждая хворь уникальна. Все неповторимо в этом божественном мире. И у каждого, понимаете, свое горе. И как только вы допускаете горе, что происходит? Падение иммунитета, здоровье падает, и уже туда присасывается мышка-погрызуха. Мышка – это неправильное мышление в данной сказке. Мышка вообще символизирует мысли человека, поэтому и начинается на одну букву «М». Мышка-погрызуха – это когда вы начинаете уже интеллектуально обгрызать себя, свое мировоззрение, мировоззрение других, события в мире, всяких президентов, царей. И вы начинаете грызть, начинаете обсасывать интеллектуально, слушать всех этих аналитиков. И все пытаетесь мысленно разобраться, что творится с миром, и как бы бах, иммунитет еще больше начинает портиться. Ваше тело, теремок начинает портиться, туда уже заскакивает лягушка-квакушка. А это сплетни. Начинаете разносить всем сплетни. Вы сами толком не знаете, что в мире творится, тем более, что там творится во дворцах у президента. А вы разносите сплетни. И здоровье еще больше падает, понимаете? Или кто с кем женился, кто развелся. Вот эти все сплетни разводите. Все. Все, здоровье падает. Дальше приходит зайка-трусишка. О! И заметьте, зайка-трусишка может войти в вашу жизнь только когда вы пустили комара, муху, мышку, лягушку. Если вы их не пустите в свое тело, теремок, в свое сознание, то и трусишка не придет. А зайка-трусишка – это вот людям сказали, так, надо участвовать в маскараде. Все ходите, дышать нельзя, воздух платный. И вы такие боитесь, и все такие трясетесь, и надо вам носить эти лицевые, понимаете, аксессуары. А боитесь, что там что-то будет, сям что-то будет. Вот этот страх начинает разъедать и тело, и душу. Вот, а после страха вы думаете, так, надо что-то менять, так страшно. И приходит, что лисица, хитрица, вы начинаете хитрить. Обманывать себя, обманывать других, хитрить, лебезить. Тело еще больше разрушается. Дальше приходит волк. Агрессия. Вот они ходят. Мы недовольны этим. Мы недовольны тем. Давайте менять. Все менять, короче. И вот это вот недовольство, агрессия. Волк зубами щелк. Это уже вы приближаетесь к последнему пределу жизни. Тому состоянию, когда уже человек перестает потеть. И вот медведь – это смертельная болезнь. И вот сейчас, видите, к некоторым людям приходит медведь, смертельная болезнь, которую могут так объяснять, всяк объяснять. А мы на сказочной Руси объясняем просто. Вот запустил весь этот зоопарк в свое тело, теремок. Все, все пропало. Поэтому эта сказка – предостережение. Потому что по нашей славянской мудрости вот эти все комары, мухи, мышки – это все темные сущности, которые прилетают из темной Нави. И они вот так летают в пространстве здесь и смотрят. Как только человек дал слабинку, они садятся на этого человека и начинают с него высасывать энергию. По сути, это все вампиры. Темные сущности, которые забирают жизненную силу человека. А если ты будешь хранить свой теремок в чистоте и не пускать ни мух, ни комаров, ни лягушек, ни зайцев этих трусишек, то и медведь к тебе не придет. Потому что человек должен быть всегда здоровым. Это естественное состояние человека. И человек может жить 100 лет, 200, 300. И когда человек выполнил свое предназначение, выполнил свою роль на земле, тогда он в здоровом теле осознанно переходит из мира яви в мир слави. Осознанный переход из состояния здорового тела. Душа перелетает в более высокие миры. Вот естественный путь. Сказка в поучение, в доброе учение. И вот, кстати, заметьте, когда эти вот все темные сущности летающие, одно тело уничтожат, они что делают? Так и ходят в поисках нового теремка. Они ищут, ага, какой еще человек даст слабинку, кому еще присосаться? Поэтому, добрые молодцы и краснодейцы, внимательно читайте русские народные сказки, изучайте науку образности и на образах понимайте, какую мудрость, какие предостережения и какие наставления нам передали наши многомудрые предки. Ура!